так на сердце было, когда мы поехали сюда, в Германию, вообще и в Голландии мы были, посетить те церкви, которые принимали участие в нашем служении. И в списке в этом была церковь Падерборна. Потому что в прошлом году они действительно оказали очень, вы оказали нам очень хорошую помощь, были посланы продукты, и то благовестие, которое совершалось на корабле, мы действительно были на протяжении пути обеспечены. Сейчас цены на продукты в России очень большие, и если бы это нам пришлось все покупать, мы просто не могли бы совершить, может быть, все служение. Теперь следующее, почему мы, я сегодня здесь с сестрами хочу объяснить. Действительно, они были участниками ансамбля Евгения Кирилловича Пушкова, но полтора года назад, даже, может быть, уже два, я пришел к нему и сказал: Евгений Кирович, вот хорошо, вы ездите, везде вы были, и на Западе были, и там, по большим городам. А что делать с севером? Неужели те церкви, которые там образовались новые, никогда не услышат хорошей музыки? Может быть, вы дадите мне, нам как-то, или два-три человека, музыканта, которые поедут? Ну, я думал, он мне даст, конечно, скрипачей хороших или еще что-нибудь. Он говорит: ну, я дам тебе, вот у нас есть бандуристки. Я никогда не слышал до этого бандур. И думал, что это тоже типа домбры, какие-то три струны, обиделся на него, так, немножко. Думаю, он не может ничем пожертвовать хорошим. Но потом братьям сказал, они говорят: это очень хороший инструмент, ты радуйся. И вот мы уже полтора года трудимся вместе. Действительно, очень хороший инструмент, потому что он сам по себе, музыка такая душевная. И для евангелизации очень действительно достигает сердец. Ну и когда мы поехали сюда, я хотел, чтобы сестры тоже были здесь, чтобы не только на севере быть вместе. И сейчас песню споют, друзья, «Великий образ, мнель моею лирой». Песня о том, что наш центр должен быть, мы хотим, чтобы был Иисус Христос, чтобы музыкой, пением, словом был возвеличен Господь. Где бы мы ни находились, на севере ли, среди неверующих, среди безбожников, среди язычников или здесь на Западе, слава должна принадлежать Господу. Но мы не можем ее достойно возвеличить. Мы это сознаем. Thank you.

такое слово мое, что, чтобы мы действительно были верующими во всех испытаниях, потому что и доброе, и худое – это от Бога и испытывает наше сердце, чтобы вера достигла совершенства, чтобы мы достигли вечных высот. Теперь я хотел так, может быть, немного, но, может, вопросы будут, рассказать о нашем служении. В этом году, в мае месяце, мы собрали наших благовестников, наверное, человек 20 нас было, и стали составлять план, как мы будем дальше, вот что кто думает летом. Но лето, понимаете, в Сибири это время особо возможностей для благовестия, палаточного благовестия. Поэтому уже на протяжении многих лет самое активное время года – это лето. И я также почти в это время тоже бываю в поездках. Только там какие-то короткие недели вырываются, чтобы быть дома. Итак, все, собственно, братья. Я взял листок бумаги, и каждый служитель, каждый евангелист, каждый брат говорил то, что он намерен сделать. Куда хочет поехать, на чем. Мы все это записали, составили такое, отпечатали и разослали по всем церквям, чтобы молились. Когда я посмотрел на то, что братья составили план, я так подумал, ну, половина на это, нету денег. Просто, ну, нет, такие проекты, так сказать, ну, нет. Потом половина, часть, неизвестно, как нас встретят. В частности, у нас в Якутии была запланирована. У нас Якутия, она пока так особо стоит, она как отдельная республика в Россию включенная. У них отдельное гражданство. Там очень много работает зарубежных миссий, различных течений. И, кроме всего, там еще такой социалистический уклад жизни. Поэтому, как там встретят, допустим, в Якутии или еще где-то, мы просто не знали. И вот мы составили, и каждый разъехался. А в сентябре месяце, вот недавно, мы собрались все снова, и я достал эту программу, этот план, взял карандаш, думаю, сейчас я буду каждого спрашивать и вычеркивать то, что мы сделать не могли. Увы, я ничего не вычеркнул. Все сделали, все, что запланировали. Я еще дописал, братья еще говорят, я еще кроме этого, мы были там и там. Я только, когда это все прошло, думаю, какой все-таки великий Бог. Если мы делаем дело Божие, то у него все есть. Он все устроит, и все состоится. И потом братья так вот делились переживаниями, какие были трудностями. Но очень запало так в сердце такое, что случилось в Анжерке. Не в Анжерке, а группа с Анжерки была. Они стояли в Комсомольске, в районе Тесуля. И ночью братья спали в машине, сестры, я не знаю, где спали. Ночью их разбудила упавшая сковорода. Она, в принципе, не должна была упасть. Они все проснулись, и в окно автомобиля грузового в будке увидели, что там какой-то мерцает огонек. Когда открыли двери, то увидели, что открыта крышка бензобака, и возле бензобака уже 7 сантиметров горит пламя. Значит, Бигфордов шнур, кто знает, на шахте это для взрыва зажигают, и медленно огонек бежит. Значит, он уже 1.5 метра прогорел, но это уже потом обнаружили. Они быстро затушили это, мокрой тряпкой выдернули все. Кто-то заложил этот шнур, поджег и исчез. И 1.5 метра он уже прогорел, осталось вот совсем немного. Бензобак полный на этой стороне, на той стороне бензина, в будке газовый баллон, потому что топить. Но мы так понимаем, что если бы успело сгореть, то просто была бы яма на этом месте. И никто бы никогда не узнал, что произошло с братьями. Но Бог, Он верен, Он хранит. Вовремя разбудит, вовремя скажет, вовремя защитит. Поэтому мы имеем неизменного Бога. Последние 5 лет мы, в общем-то, увидели такую нужду, что в основном все села, северные поселки, они расположены по берегам рек. Исторически люди, значит, селились там. Селились, потому что это транспорт, это рыба, это, ну, возле реки. И поэтому так вот было, что нужно ездить повдоль реки и заходить в каждое место. 2 года мы работали на Оби, 2 года на Енисее, 2 года, первый год работали на реке Лени. И на каждой реке потом остался маленький катер. На Подкаменной Тунгуске, это правый приток Енисея, у нас маленький катер. И в Нижневартовске по Оби, работал. На Оби я не был, но на маленьком катере мы были вот так втроем, еще капитан, еще один брат. Мы были в июне месяце. Вообще очень глухие места. Туда ушли в свое время знакомые, наверное, староверы. Они ушли еще лет 300 назад, 400, ушли от цивилизации в тайгу, там поселились. Потом проживают народности и венки. Но настолько отдаленные места, туда ничем, только вертолетом можно залететь. И наш катер, там нет никакого, конечно, пассажирского движения. Но если мы шли от поселка к поселку, бывало с утра до вечера, то по пути ни одной, бывало, так сказать, лодочки не встретится. Нету людей. Тайга, тайга, тайга. И, естественно, дикий зверь, медведь, лоси, такой вот встречается. Даже мы так часто на берегу тайги, на берегу, значит, реки, если мы ночевали, потому что в темноте плыть не могли, то молились: «Господи, сохрани нас от дикого зверя». Мне так, я никогда раньше не так не молился. А теперь, ну, приходилось, потому что видели и медведя, и следы видели, и что, значит, мы что для него наш маленький кораблик. И вот так прошли по поселкам, заброшенные поселки, заброшенные в каком экономическом плане, забитые дома, никому не нужны, остатки жителей, которых нет денег выбраться, они просто там живут, вот так, охота, рыбная ловля, ну, собирали, проповедовали им Слово Божие. Правда, где-то с интересом слушали, где-то и это вообще полная такая апатия, я понимаю, и духовная, и все. А где-то даже образовались так вот группы. В поселке Куюмба там группа образовалась, и венки, женщины. Знаете, с каким интересом, она уже прочитала Библию, потому что мы уже 2 года назад туда первый раз заехали. Она вопросы задает, молится, вообще мы видим, что это возрожденная душа. И если так дальше сможем, то, может быть, и покрестить ее. А затем мы работали по реке Лени, это мы начало в этом году сделали. В общем, начали с Усть-Кута и двинулись на север. Мне так вот важно, поселок Витим, он уже старинный поселок, раньше назывался Разбой, потому что с правой стороны в Лену впадает река Витим, а там далеко находится, это, где добывают золото, месторождение, и уже исторически туда золотоискатели уходили, собирали золото, промывали и выходили в этот поселок, а тут их встречали. Тут был цветущий поселок, там были различные заведения для пьянки и всего, и для разврата, чтобы выманить у этих людей, которые намыли золото, это золото. Некоторых убивали там, поэтому и поселок получил название Разбой. Миновать его было нельзя, а попадая в этот поселок, люди лишались часто всего своего имущества. И вот впервые за 300 лет там впервые была проповедь Евангелия. И самое ценное, что и действительно, и люди покаялись, и несколько человек сейчас там собираются для того, чтобы изучать Библию. И вот одна женщина, Лилия, она сказала, что вы нам Бога принесли. Вот мы вроде как искали, но не знали как. Но один участок реки мы прошли, потому что у нас время выходило, время срока аренды судна, и нам пришлось просто пропустить несколько поселков, чтобы уйти в Якутию, чтобы там тоже все-таки поработать. И в одном месте мы остановились, думаем, пойдем купим продуктов немножко. Зашли и стали спрашивать людей, есть ли у них Евангелие, проводилось ли когда-нибудь здесь богослужение. Нету ни Евангелия, ни богослужений. И нас просто некоторые просили, которые: останьтесь здесь, проведите служение, расскажите нам о Боге. Но у нас не хватало времени, и нам пришлось пойти дальше. И вот таким образом сейчас, вот это лето, Господь нас вот так благословил, вот в этом служении. Вообще, Господь за эти годы настолько благословил, что сейчас из местных народностей есть уверовавшие, из венков, из кеты национальности, там на севере дальше немцы есть, нганасане, долгане, уже члены церкви есть, которые водное крещение приняли. И вот 5 лет назад, я помню, когда у нас был юбилей, 30-летие братства, я так, тогда я думал, интересно, тогда еще не было ни одного, не было ни одного из этих народностей уверовавших. Но мне так казалось, если будет еще какой-то юбилей, можно будет, Бог сделает, что из этих народностей будут верующие. И правда, вот прошло 5 лет, и действительно там образовались церкви. Образовались, люди уверовали в Бога, принимают Христа. Но при всем этом, сколько еще мест, поселков, городов, в которых еще проповедь Евангелия не звучала. И как донести эту весть евангельскую, как это сделать? Мы по нашим церквям сейчас вот стали работать еще параллельно, ездить по церквям, показывать фотографии, рассылать информационный листок, чтобы церкви знали о нашем служении. И я уже и братьям на пресвитерской конференции говорю: братья, ищите людей, которых можно было послать на миссионерский труд. То, что мы ездим и уезжаем, мы не можем тоже сделать. Мы уехали, приехали, люди снова остыли и придут, и это очень трудно. И так вот уже мы на последней пресвитерской конференции, брат говорит, сколько человек поменяли место жительства из-за того, что переехали по служению. Ради служения оставили свои церкви, дома и поехали на другое место. Ну, встало 20 человек. Мне это очень так это обрадовало. Хоть немного каждый год, но помаленьку все-таки всегда находятся те люди, те братья, сестры, женами, которые решаются переселиться на север. И я и тут хочу обратиться с этим же призывом. Может быть, Господь и к тебе обращается? Почему ты не идешь на призыв Божий? Я думаю, многие знают русский язык, они могли бы быть полезными для Царствия Божия. Переехать и жить там. Правда, это тяжело. Это действительно нужно пожертвовать многим. Но те, которые это сделали, они не пожалели. И главное, что мы так, не то, что это все миссионеры, которые посылаются, их должна церковь послать, чтобы они были привязаны к церкви, церковь заботилась. И знаете, те церкви, немногие церкви еще послали, но те, которые церкви начали посылать, они одного послали, через время второго посылают. Потому что вот это служение, оно стало близко сердцам. Постоянно письма, приезжают братья оттуда, туда надо поехать, все задействованы в служении. И мы чувствуем, что действительно Бог благословляет. Мы были вот в Байкит в этом году, туда еще одна семья переехала. Сначала там жила одна семья, теперь вторая семья. И вот не требуется, чтобы обязательно были проповедники. Главное, чтобы были верные братья, любящие Бога. И вот вторая семья переехала, у нас не был проповедник, он не проповедовал. Но он любит Бога. И вот приехав туда, своими руками, где что помогать. Его жена пение начала. И буквально вот за полгода там уже стало собираться более, наверное, где-то около человек до 15. И уже трое молодых людей приняло крещение из мира. Пока одна семья, люди как-то не шли. Когда две семьи, сразу стало их больше. И маленькие дети, они с детьми приехали. Родители стали приводить своих детей. И мы увидели, что действительно Бог благословляет это служение. Может быть, Господь кого-то и из нас позовет. А может быть, мы в церкви посмотрим, может быть, мы можем кого-то послать, чтобы дело это совершить. Друзья, время последнее. Так я думаю, мы все понимаем. Без Слова Божия, без вести о Христе, эти люди не могут спастись. Они не могут прийти ко Христу. И поэтому только когда услышат весть спасения, Господь сказал, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Кажется, кого молить? Ты же сам господин жатвы, ну ты и высылай. Знаете, тот, кто может, вроде духовно, того различные причины его не пошлешь. Кто может так вот поехать и горит, его часто духовно он не соответствует. И так всегда остается эта нужда, чтобы Господь выслал делателей на него свою. И я думаю, мы сейчас помолимся. Хотел бы призвать к молитве, к молитвенной поддержке и посвящению себя Богу. Что я могу сделать, чтобы это дело было совершено? Помолимся. Аминь. всякий раз, когда путем пройдем им, подвожу я горькие итоги. Вновь и вновь меня тревожат мысли, а смогу Думаю, у нас немного время еще есть. Я хотел бы один вопрос, чтобы брат Валентин рассказал нам немного о северных народностях. Он сказал, там много национальностей, но немножечко коснулся, может, их быт жизни, одежды, и, может, даже и питания, и трудности, которые работе братья встречают при работе, неся весть Евангелия в эти места. Вообще, когда мы начали эту работу, мне казалось, они все одинаковые, все узкоглазые, образ жизни, думаю, одинаковый. Вообще, каждая народность, это действительно имеет свои особенности. Это не только язык, это полностью культура разная. У них даже духовное мировоззрение другое. Они могут по-разному понимать окружающий мир. И у нас, как сказать, есть народности, которые не так, они более низко живут, ханты, например. Слово ханты — это земляные люди. Они всегда строили себе избы, зарываясь в землю наполовину, как землянки вроде. Немцы, они живут уже в самом Заполярье, они живут в чумах. Но чум не немецкий, он большой размером, покрыт оленями шкурами, вообще красиво смотрится. Внутри как-то более уютно. Эвенки, они живут и в лесу, и на севере. У них чумы маленькие, низкие, они сами более низкорослые люди, но покрыты брезентом. Почему-то вот эвенки — бедный народ по сравнению с ними. И даже дырявый брезент мне вообще трудно представить. Вот чукчи, живущие уже совсем на Чукотке, у них яранга называется. Она квадратной формы и может быть такие размеры, что могут до 50 человек собираться. Это как общая палатка такая. И я говорю, даже вот название. Вот мы среди эвенков были, зима, мороз, 40, 50. Вот они живут в чуме с маленькими детьми там. Дошкольники. Школьников забирают в интернат, и они учатся там. Только на лето возвращаются. Теперь получается так, что пока, ну, это действительно удивительно, что Бог дал для северных народов оленя. Без оленя жить на севере нельзя. Олень — это что? Это пища, это одежда, это транспорт. И при том ему не надо заготавливать сено, он себе в любом снегу найдет себе пропитание. И только единственное, что они делают, они за этим стойбищем оленей двигаются. И получается, что мне было интересно, допустим, стойбище надо перенестись. Они складывают свои чумы, никаких больше помещений нет, и они кочуют. В это время дети, мороз 40 градусов, целый день на улице. Вот так с ними на санях кочуют. Ну, как внутри буржуйка железная в чуме, там может быть рукомойник, такой быт. Бывает, что отделено помещение, если там две семьи. Но они, значит, пока топят, там жарко. Кончили топить, ну, на ночь как подкинули, легли спать. Если бы не оленьи шкуры, то там просто замерзнуть можно. В такой мороз это буквально спишь на улице. Но оленьи шкуры, они очень теплые, потому что волос у него как трубка воздушная. И за счет этого хорошая теплоизоляция. И в древности немцы, сейчас уже меньше, но вообще ходят, в основном одежда сейчас малица называется. Он так может рукава закрыть, она как капюшон целый. И тут все, он, если он где-то в тундре застал его сильная метель, он может лечь в снег и спать, и пережидать, когда все это кончится. Он действительно в этом как печке, он не замерзает. В прошлом, ну вообще эти люди моются мало, но вообще не моются они, так сказать. Но гигиена у них своеобразная. Если они нижнее белье, у них внутрь мехом. И получается, этот волос, он постоянно сыпется, ломается. Оленья шкура, она сколько ей лет не будет, она все время будет волоса от нее сыпаться. И вот за счет этого получается, она, значит, трется, этот грязь, пот. И все это они потом вытряхнули, это вся гигиена. Удивительно, все они живут на реках, но никто не умеет плавать. Воды они боятся. Ну, собственно, как там плавать, если там холодная вода? И по своим в основном религиозным убеждениям, если кто-то тонет, значит, его забрал дух реки, его никто и не будет спасать. Значит, его забрал дух. Но насколько они не боятся воды, вот плавать, это поразительно. Вот когда я говорил про шторм, тот наш пассажирский большой корабль стоял, я смотрю, лодка. Ну, они моторы, они приспособились и пошла на рыбалку. Ее кидает, ее захлестывают, они поплыли. Но настолько привычны они к этим, ну, к такой стихии, к этим условиям, что иногда трудно представить. И, ну, пища какая? Ну, что самое такое деликатес хороший, это сырая мороженая рыба. Ну, это действительно вкусно. Это вот сестры пусть скажут. Строганина называется, с солью, еще если с перцем, это замечательно. И они говорят, что никогда ничем не заболеешь от мерзлой рыбы, потому что она прошла термическую обработку, только наоборот. Варим 100 градусов, а ну тут 60 градусов мороза. Так что там все, что там было, вирусы, оно все уничтожено, можно смело это употреблять в пищу. Правда, они еще едят мерзлая печень оленя и мясо, но это немножко уже неприятно. Мы, правда, это уже кушать невкусно. А мерзлая рыба — это хорошо. Ну и в основном так вот, как-то мы даже были просто в поселке. Брат рыбак уверовал. Знаете, у него утром рыба, в обед рыба и вечером рыба. Вареная, пареная, соленая, сырая. Ну все, рыба. Я уже неделю прожил и думал: Господи, когда же я отсюда выйду? У меня уже все от этой рыбы. Значит, икра, ну все рыба, рыба. Но они любят, дети встают, о, опять рыба. И опять они рады, ну, привыкли. Я, правда, тоже уже привык. Это было поначалу так. Сейчас, мне кажется, действительно, рыба — это замечательно. И вообще разные народности, еще разные настрой. Например, немцы — очень миролюбивый народ. Вообще, в целом, они все знают русский язык, советская власть их научила этому. Но спиваются. Пьянство поголовно. Если приедешь в Чум или в деревню, тащат шкуры соболиные, олени, только дай им водки. Если водки нет, то все остальное неинтересно. Они продадут, как говорится, все, что есть, только чтобы... Ну и спиваются. В ивенкийских вот поселках почти постоянно, как, значит, что-то привезут, получку какую-то, ну, а им за оленя мясо, деньги там какие-то, то это пьянка, драки и обязательно убийство. Вот в этом году братья пошли приглашать людей, смотрят, какая-то кровь, зашли в дом, сидит, приехал, прилетел милиционер, в поселке, конечно, нету, уже с района пролетел. Говорит: ну вот убили, зарезали человека, подрались пьяные. Ну, вот. Ну это хорошо. Твоя любовь. Когда-то те руки мне были чужими, стояла в глазах, как туман, пелена. Но этот туман от меня удалили пронзенные руки Христа. Они мне к погибели путь преградили, когда меня бездна пороку влекла, и вопль на хвалебные гимны сменили пронзенные руки Христа. Руки Христа извлекают из рва, стоят на камень спасения. Не заглуши благодати слова, не отклони дар прощения. Не заглуши благодати слова, не отклони дар прощения. Руки простёрты к тебе, ко мне, полные ласки привета. Можно ли дура стоять в стороне и не ответить на это? Как мать, что ласкала меня в колыбели, те руки сегодня ласкают меня. Рук матери нежной, те руки нежнее, пронзенные руки Христа. С тех пор эти руки мне стали родными, бесценными стали теперь для меня. Богатству всех дороже, святынь всех святее, пронзенные руки Христа. С верой живой на Иисуса взгляни, счастье ведь каждому можно, и от божественных дланей любви не отверни. Здесь еще и людям все. між мертвими Христа нема, чого шукаєте дарма? Христос воскрес, минув з нас дня, своєю смертю смерть назад не подала. Христос воскрес, його нема, ця звістка всюди рознеслась, Христос не смертю погибив, між мертвими Христа нема, чого шукаєте дарма? Христос воскрес, минув з нас дня, своєю смертю смерть назад не подала. Не так.